Мы едем на Печорскую. Скажите, пожалуйста, где улица Печорская? На 5-м трамвае? 8-я остановка? Спасибо. Подошел, громыхая, пустой трамвай, и мы влезли на площадку. Мы сели у окна и стали смотреть на дома, на витрины, на людей. Но вскоре трамвай подошел к остановке, и в проход между скамейками вышел водитель. — Девочка, — сказал водитель, — а с собаками в трамвае нельзя. Ты что ж не знаешь? — Вы не волнуйтесь, — сказала я, — он не кусается, он дрессированный. — Я понимаю, что дрессированный, — сказал водитель, — а все равно нельзя, закон такой. Пришлось нам с Ураном вылезать из трамвая. Скажите, пожалуйста, какая это улица? Какая-какая? Электрическая? Я такой даже не слышала. Как колено болит, просто ужас, и есть хочется. Уранчик, что же делать? Может, бросить тебя? Может, ты сам своего хозяина найдешь? Уран радостно завилял хвостом, и я поняла, что никого он не найдет. Так и будет беспризорный бегать по улицам. Я спросила, как пройти на Печорскую, и мы двинулись дальше. Вокруг потемнело. Стал накрапывать какой-то противный мелкий дождик. Колено мое ныло ужасно. Я не могла быстро идти, а Уран изо всех сил тянул меня вперед. Тогда я выпустила из рук ленточку. Уран помчался в припрыжку. Неужели убежит? Нет, вернулся. Вернулся, миленький. Потом снова убежал, потом снова прибежал. Так мы и шли. Уран возвращался и смотрел на меня. Он как будто не мог понять, чего это я так медленно иду. А я шла и думала, удивительно, почему собаки не устают. Может, потому что у них 4 ноги? Вот было бы у меня сейчас 4 ноги, одна бы хромала, а 3 другие шли, и на 3 ногах не так трудно идти, как на 1. Уранчик, все-таки жалко нас, правда? Я погладила Урана, и ладонь моя вдруг стала черной. Уран, где это ты испачкался так? И я вспомнила. Чернила. Подъезд. Черное пятно. Я сжала ладонь в кулак и сунула руку карман.